«Как насчет абонемента в СПА?» – предложила Маша. «Достойно», – кивнула Диана. «И я согласна», – ответила Лисси. «А я про себя подметил, что за это СПА все равно платить мне, кто бы из девушек не выиграл. Они же все на моем обеспечении. Ух, ну и не ожидал я, что СПА девушек так сильно замотивирует. Они уже и на соседних улицах начали убивать монстров, и по всей столице бы прошлись, если бы я вовремя их не остановил, потому что мы уже подошли к поместью Голицыных. Дом окутывал серый туман, а вокруг не было ни души. Девушки было начали подводить итоги, но я попросил их сделать это по возвращении домой. Не нравится мне это место, прямо как в фильме «Особняк с привидениями». Сейчас мы зайдем, и больше никогда не выберемся». Мрачным тоном рассказал Макар, а театральные способности, смотрю, никуда не делись, видимо, таланты кроются в душе, а не в теле. Лисси ударила Макара кулачком по плечу, хватит пугать. Какой пугать, вы по пути сюда больше сотни регатов убили, возразил парень. Я с ним согласен, здесь нечего бояться, кивнул я и вошел на территорию. Забор был сломан, так что мы его просто перешагнули. Чувствую что-то странное, но знакомое. «Не понимаю», – внезапно насторожился Макар. «Оно в тумане. Темная магия. Тогда сперва надо от нее избавиться», – понял я. Я поднял копье, и оно засияло так ярко, что ребятам пришлось отвернуться. Мне же этот свет уже не мог навредить. Зато на темную магию это хорошо работало. Магия света попросту уничтожила наложенную на дом защиту. Или вернее, это было проклятие. «Теперь можем безопасно заходить», сказал я и открыл двери главного входа. Зубастик уже велел остаться на стреме возле особняка. В доме было не лучше, чем снаружи. Словно здесь побушевали потерявшие контроль монстры. «Куда идти?» – спросил я у Дианы. «В подвале будет тайный проход. Сперва нам надо туда. Есть несколько спусков, ближайшие на кухне. Я покажу», – ответила супруга. «Я шел рядом, в любой момент, готовый защищать девушек и Макара, а в том, что пожиратель душ напичкал это место сюрпризами, сомнений не было. Мы зашли на огромную кухню, на полу валялась посуда и остатки еды. Сюда», — Диана указала на дверь склада. Я потянул за ручку, и оттуда донеслось злобное рычание. В свете от оружия увидел дворовую собаку, которая охраняла своих щенков, что прятались большой в коробке. «Всего лишь собака, огражу ее куполом, чтобы не бросилась на нас», — сказал я и выставил над животным барьер. Диана с опаской подошла к стене, приложила руку к одной из облицовочных плиток. Внутри был спрятан артефакт, который среагировал на представительницу рода Голицыных, и стена испарилась. Я первым спустился по лестнице в тайный подвал, но здесь не было ничего, кроме огромного количества припасов. Словно покойный князь готовился к выживанию после ядерной войны. «Здесь двойная защита», — произнесла Диана и осмотрелась. «И ни одно тайное помещение», — догадался я. «Да, у нашей семьи было много тайн». Супруга подняла на меня вопросительный взгляд. «Видимо, где-то здесь хранились сведения о том, что не стоит знать даже мне. Не переживай, кроме чертежей, нам ничего не нужно». Она кивнула. Было видно, что пытается вспомнить, какой именно тайник принадлежит ее деду. «Не помню, придется вскрывать все», — печально вздохнула она. «Не придется», — ответил я и позвал Сашу. «Слушаю, брат», — сказал призрак, показавшись нам. «Здесь полно тайных комнат. В одной из них находятся чертежи артефактов. Найдите эту комнату». Весь мой призрачный отряд распределился по подвалу. «А я уже и забыл, как удобно проникать сквозь стены», — вздохнул Макар. «Живым быть лучше», — позади раздался голос Ларисы Дмитриевны. «И кажется, я нашла». Старушка высунула из стены голову, и Диана подошла к ней. Приложила руку к одному из кирпичей, и показался проход. Это было небольшое помещение с кучей коробок. «Да мы до старости будем нужное искать», — буркнул Макар. «Давайте просто заберем все коробки», — предложила Маша. «Не нужно», — Диана достала со шкафа одну из них. «На этой нарисован крест. Значит, тут все секретные изобретения». «Всего одна коробка», — хмыкнул я. «Да, остальное, скорее всего, уже давно реализовано». «Ладно, тогда идем обратно. Макар, неси коробку. Отвечаешь за нее головой. А можно ногами?» «Что? Ну не головой отвечать, а ногами. Нет, будь серьезнее. То, что находится внутри, может спасти мир». Макар сглотнул и протянул коробку мне. «Тогда сам неси». Я в ответ протянул ему копье, и парень сразу передумал, выбрав меньшее из двух зол. Мы вышли со склада, и стена вернулась сама собой. Я направился к выходу, Но над ухом раздался тихий голос мертвого брата. «Тебе стоит увидеть, что хранится на остальных складах. Думаю, ты будешь сильно удивлен». Глава 16. «Диана, я обернулся к супруге. Ты знаешь, что хранится на остальных складах. Сперва я не хотел рыться в скелетах на складах семьи Голицыных. Но раз Саша сказал, что не стоит проходить мимо, значит, для этого есть весомые причины». Отчасти она прикусила нижнюю губу. Было видно, что Диана не хочет говорить, что хранится на складах. «Отчасти?» – переспросил я. «Да, хорошо, покажи склады, которые ты не хочешь, чтобы я открывал, и мы подумаем, что можно сделать». Диана спустилась обратно в подвал, а я ненадолго задержался. «Саш, а ты покажи склады, которые нужно открыть», – велел я призраку. «Хорошо», – тихо ответил мертвый брат. «Если эти склады не совпадут, мне повезет, а если пересекутся, что ж, будет весело». Остается надеяться на понимание Дианы. Объясню ей, почему мне нужны именно эти склады, а не какие-то другие. Я спустился в подвал, и супруга указала на три места. Затем в воздухе проявился Саша. «Ой, предупреждать надо», – буркнула на него Диана. Саша появился прямо перед девушкой и слегка напугал ее. «Когда я был призраком, мне тоже нравилось так спонтанно появляться. Правда, на Леху это не работало и пришлось придумывать другие способы его доставать», – признался Макар. «А доставать было обязательно?» – хихикнула Лисси. «А как же, иначе по смерти становится очень скучным». Пока ребята смеялись, Саша указал на два склада, в которых находилось нечто интересное. Один был в стене позади нас, возле выхода. Его-то я и попросил Диану открыть первым. Она не возражала. Девушка приложила руку к стене, и она исчезла. Растворилась в воздухе, точно привидение. «Что это?» – спросила Маша, смотря на странное устройство посреди комнаты. А больше на складе ничего не было. Часть артефакта поглотителя. Похоже на те устройства, которые мы видели в системах, что использует пожиратель душ для очистки жизненной энергии. «Ой, а нам он не повредит?» – испугалась Лисси. «Нет, части магического механизма не работают отдельно», – объяснил я. «Возможно, это какой-то заказ», – задумалась Диана и зашла на склад. Осмотрела артефактное устройство со всех сторон, светя на него фонариком. «Нашла что-нибудь?» – спросил я. «Да, это по имперскому заказу, от семьи Романовых. Видимо, не выкупили или еще что-то произошло, и он до сих пор здесь лежит. Скорее всего, хотели заменить часть механизма, но оно не потребовалось. Тут мы можем только догадываться, ведь все, кто мог ответить на этот вопрос, уже мертвы. Его надо уничтожить», — сказал я. Диана кивнула и вышла со склада. Одного удара копьем хватило, чтобы разрушить магический механизм. Стеклянные трубки разбились в мелкие осколки и попадали на пол, а металлическая часть сильно обгорела. «Закрывай», — велел я супруге, и она за считанные мгновения восстановила стену. Второй склад был одним из тех, что указала Диана. «Мы можем открыть этот, Саша говорит, что там лежит то, о чем мне следует знать. Сама понимаешь, я не могу оставить это без внимания». «Можем, если говоришь, что так надо, значит, надо». Диана покосилась на призрака моего брата, но он лишь пожал плечами. «Саша, вот кто тебя просил», — процедила Диана. «Моя работа – наблюдать за всем», – холодно ответил брат. «Если бы ты была прозрачная и могла ходить сквозь стены, то тоже везде бы совала нос», – добавил Макар. «Это же одно из немногих развлечений нашего посмертия. Если бы отец знал, что так будет, то установил бы защиту от духов», – вздохнула Диана. «Если честно, я сама не знаю, что находится на том складе. Помню лишь, что отец запечатал туда что-то опасное и велел никогда не открывать». «Почему тогда не уничтожил?» – спросил я. «Видимо, это уничтожить не получилось. Ты боишься, что это нечто может и нам навредить?» «Угу». «Не хотела говорить, что род Голицыных хранит по-настоящему опасные вещи. Привычка сохранять репутацию семьи, которая уже давно развалилась», – печально закончила Диана. «Ошибаешься. У рода Голицыных еще все впереди». Вместо ответа Диана грустно улыбнулась. Пока она не верила в лучшие. «Ну ничего, сможет сама убедиться, когда вернется ее брат». «Саша, что ты там видишь?» — спросил я у брата для перестраховки. «Ничего не понятно. Темнота. Но необычная, иначе я бы хорошо видел. А это, ХМ, она словно не пропускает свет», — попытался объяснить мертвый брат. «Похоже на темную магию», — сказал Макар. «Ты что-то чувствуешь?» — обратился к нему. «Неа, это лишь экспертные догадки». «Экспертные?» — повторила Лисси с усмешкой. «Ну да, я теперь, вообще-то, некромант. Диана, открывай», — попросил я, пока ребята окончательно не разругались. Супруга подошла к стене, и после ее прикосновения та исчезла, как было и в прошлые разы. Диана мигом отскочила, потому что из склада просочился черный дым. Он плотно закрывал все, что находилось внутри склада. Я велел копию засиять ярче, и тьма прекратила распространяться, столкнувшись со светом. «Что это?» – испуганно спросила Лисси. «Пока не знаю», – спокойно ответил я и усилил свечение от оружия. Подвал наполнился магией. Она осветила тусклое пространство и начала проникать на склад. Постепенно, не спеша, она выжигала тьму, позволяя нам увидеть чуточку больше. Я не торопился. Если внутри скрывается темный артефакт, то светлая магия может повредить потенциально полезную вещь. И через пару минут нам уже стало понятно, что именно окутывала тьма. «Боги, это же яйцо регата!» – воскликнул Макар. Такого поворота никто не ожидал. Видимо, отец тайком воспользовался услугами темного мага. Но даже его магия не смогла это уничтожить, предположила Диана. «А иначе я это объяснить не могу. Судя по виду, яйцо пролежало здесь не один год. Темная магия заставила его почернеть. Мне уже доводилось находить достаточно старые яйца регатов. Как известно, их скорлупа настолько твердая, что практически невозможно уничтожить малька до его вылупления на свет. Что будем с ним делать? Защиту мы развеяли, и теперь он сможет вылупиться в любой момент», — сказала Диана. Она была права. Без черной завесы, чтобы она из себя не представляла, яйцо сможет продолжить развиваться. Еще неизвестно случаев, чтобы мальки умирали, не родившись. Эти проворные твари всегда находили способ выжить. Даже тот же зубастик, одинокое яйцо, с которым я тогда и нашел в пещере рядом с озером магического концентрата. Заберем с собой, отдам ученым. Возможно, у них получится вырастить его, как и остальных. Леш, а знаешь, ведь моя магическая связь с питомцем оборвалась после смерти, внезапно вспомнил Макар. Пока он в теле наследника Романова находился в лаборатории, умудрился приручить одного малька. Как вернешься, создашь заново. Ты уже выбрал себе особенного детеныша. Этого даже не проси, ответил я. Ну, блин, ага. Поздняк метаться, сказал я, подставил копье у стены и поднял яйцо. Оно было холодным и тяжелым, словно я держал в руках камень. Одного не понимаю, почему его сразу ученым не отдали, спросил я у Дианы. Без понятия. Я тогда совсем маленькая была, пожала плечами девушка. Ладно, запечатывай склад и идем на выход. Ура, домой, обрадовался Макар. Фиг там, сперва нам нужно эвакуировать людей из подземелья. Все покосились на меня, ведь об этой части плана я не говорил. Не надо на меня так смотреть. Или вы думаете, куда все выжившие из Москвы делись? Обратился я ко всем, но вместо ответа получил стыдливые взгляды. И мы пошли на выход. Зубастик ждал во дворе. Он поделился образами, что пока мы ходили, успел уничтожить 11 тварей. Я вновь разрезал пространство магическим копьем, но идти нам на том свете предстояло всего несколько шагов, и уже через несколько минут мы вышли в московском подземелье. На нас сразу уставились десятки глаз и дуло винтовок, которыми и были вооружены люди. «Не бойтесь, мы пришли вас спасти», — сказал я, первым выходя из темного прохода. «Алексей Дмитриевич», — не поверил своим глазам наш дворецкий, а я не сразу узнал его. Этот чопорный человек сейчас был в военной форме, небритый. Прошло немного времени, но этого хватило, чтобы он изменил свои привычки ради выживания. «Да, это я. Так вы хотите эвакуироваться?» Жестом я велел остальным выходить с того света. «Нельзя, чтобы они оставались там без меня, пусть даже я и стоял рядом с проходом. Не стоило недооценивать мир мертвых и его желание поглотить все и всех, что в него попадает. Сколько времени вам надо на сборы?» — спросил я у дворецкого. Остальные опустили оружие, но продолжали молчать. «Нужно оповестить всех. Князь, нас тут около 1000 человек прячется», — сообщил слуга. «Хм, всего 1000 выживших, это ничто для такого огромного города, как Москва, но скорее всего, это не единственное укрытие, а с другой стороны, это целая 1000 человек для прохода через тот свет. Потребуется много магии, чтобы никто не заплутал. У вас есть час, если здесь есть большой зал, отведите меня туда, и обозначьте это место точкой сбора. Конечно, идите за мной». Пока дворецкий провожал нас по длинным коридорам подземелья, остальные отправились собирать людей. Часа им должно хватить с лихвой. В ожидании беженцы напоили нас чаем, а больше у них особо ничего и не было, хотя мы и не просили. И ровно через час началась эвакуация. Читая инструкцию в очередной раз, я сам себе напомнил заевшую пластинку, потому что было важно донести правила перемещения для каждого нового человека. Я прошел на тот свет первым и заставил копье сиять очень ярко. Оно генерировало огромное количество маны, но этого едва хватало, чтобы противостоять окружающей нас тьме. Люди оказались крайне ответственными и шли тесно друг к другу, опасаясь потеряться. Где-то на середине пути мою концентрацию сбил знакомый замогильный голос. «Ты привел для меня столько людей, как опрометчиво и приятно». Я не стал отвечать, а лишь усилил свет от копья. Ух, сложная задачка, но я никому не позволю выйти из света и оказаться в призрачных лапах пожирателя душ. Не обращайте внимания, идем дальше. Обернулся я к людям. Не обращать внимания, как невежливо, разозлился пожиратель душ. Ох, Алексей, ты даже не представляешь, как скоро мы встретимся вновь. Провокации продолжались, но в качестве бесплотного духа враг никак не мог мне навредить, и было сложно не реагировать, ведь он не умолкал до самого конца. Проход открылся возле моего особняка в Смоленске. Пока ждал, чтобы вышли все до единого, связался с Тимофеем Сергеевичем. Он быстро подошел. «А во, Алексей Дмитриевич, откуда все эти люди?» — удивился глава моей службы безопасности. «Это беженцы из Москвы. Среди них есть и наши слуги из родового поместья. Их разместите в нашем доме. Остальных отправьте в распределительный центр. Будет сделано», — ответил Тимофей Сергеевич и принялся выполнять обязанности. Сперва он отправил в дом наших же слуг, потом вызвал автобус для остальных. Я ушел на начале лекции правильного поведения в городе, а она была необходима, чтобы люди понимали обстановку, но при этом не скатывались в преступность. Я же вызвонил Дмитрия Павловича, и уже через час группа его ученых пришла в дом через путь в подвале и забрала злосчастное черное яйцо. До прихода Ильи оставалось уйма времени, поэтому вместе с той самой коробкой с чертежами я отправился к родовому артефактору. «Чтобы такое воссоздать, нужна целая команда», — сообщил он, изучив старые бумаги. «Так наймите», — велел я. «Алексей Дмитриевич, понимаете, я не уверен, что в городе вообще найдется такое количество артефакторов. А вот это уже была проблема. Наймите в других городах. Не жалейте платить специалистам за срочность, я выделю вам достаточно средств. Виктория Викторовна поможет вам с организацией. Можете отправиться к ней прямо сейчас». «Погодите, князь, мне сперва нужно детально перерисовать чертежи и составить план работы. Пока я не понимаю, сколько людей надо. Тогда сейчас запросите минимум. Остальных потом. Говорю же, проект срочный. Ох, и судя по вашим словам, опасный». Это напрягало пожилого артефактора больше всего. «Да, но вы и не должны его тестировать. Этим займусь я сам». «Фух, хорошо», — кивнул он, но остался на месте, а поймав мой строгий взгляд, все же отправился к Виктории Викторовне. Илья пришел к ужину. Макар отпускал свои шутки, и все смеялись, кроме моей сестры. Она выглядела бледной и даже к еде не притронулась. А после ужина она и Илья направились в их комнату. «Мне подглядеть?» — тихо спросил Саша. «Конечно, я же направился к себе и с нетерпением ждал прихода брата. Думаю, он хорошо отреагирует. Илья же Свету готов на руках носить», — рассуждала Диана. «Скорее всего, но нам нужно знать наверняка. Я слегка переживал за сестру, за будущее всей нашей семьи». Но вот через стену просочился Саша. Призрак сразу начал рассказ. Сперва Илья стоял в оцепенении минут пять, потом убежал на кухню, напился виски и вернулся к Свете. Сказал ей, что это большая радость, и он хочет уйти из училища, чтобы быть рядом с ней. И Света, конечно, принялась его отговаривать, догадался я. «Именно», — кивнул брат. «Они до сих пор спорят, но я решил, что самое интересное позади, и вернулся к вам. Спасибо». «Да, дальше они сами разберутся». Диана широко улыбалась. Она была рада, что Илья поставил Свету и их ребенка на первое место. «Брат, если ты передашь связующие нити Лисси, то она сможет обеспечить охрану особняка. Позови ее, она через три комнаты от нас. Ты должен дотянуться». Саша растворился в воздухе, а Лисси постучалась ко мне через пять минут. «Не уверена, что призрачная охрана до сих пор нужна», — высказалась девушка. «Сейчас угроза нападения на особняк минимальна, лишним не будет. Нечего призракам сидеть без дела, иначе они, сидя перед телевизором, и вовсе забудут, как материализоваться. Хорошо, я найду им работенку, хитро улыбнулась красноволосая. Оставшийся вечер я решил посвятить тренировке, а то совсем расслабился в последние дни. Помимо силы, что давало мне копье, необходимо было продолжать расти самому. И теперь мы с учителями тренировали самые сложные заклинания, готовя меня к экзамену на ранг магистра, а его придется сдавать без моего артефактного оружия. Так прошел и следующий день, тренировки, и больше ничего особенного. А вот утром следующего дня мне позвонила Рита. «У тебя плохие новости», — ответил я в трубку, иначе она бы и не звонила. «Да, наступление на Красноярск идет полным ходом, маги не справляются, это с учетом поддержки из соседних городов». Словно все монстры Сибири решили разом напасть на один город. «Стену уже пробили?» «Нет, маги держатся из последних сил», — нервно ответила Рита. «Лёш, я не знаю, как им помочь. Такими темпами через пару часов от Красноярска ничего не останется. Я приведу подмогу», — пообещал я. «Ты не успеешь. Даже Зубастик туда будет лететь часов 6-8. Лёш, там поистине огромные твари. Маги не могут их убить». Казалось, что Рита готова зарыдать от безысходности. «Успокойся», — попросил я, — «собери отряд лучших магов, и я буду ждать их у своего особняка как можно быстрее, и уже через час мы будем в Красноярске. Но как, долго объяснять, давай живее, лечу». Я приготовился к переходу, попросил о помощи в защите города учителей, и они не стали отказывать, словно им уже наскучили наши тренировки, и всем троим не терпелось вернуться к сражениям. Через полчаса к особняку подъехали 5 машин, 20 видящих магов были готовы перемещаться на защиту Красноярска, при том, что они понимали, насколько это будет опасно. «Рита, а ты что здесь делаешь?» Я удивился, увидев ее во главе отряда. «Я с вами», — заявила она, — «ты здесь нужна». «Прости, Леш, но разве я могу стоять в стороне? Я сильный маг, недавно ранг мастера получила, а организацией может заняться любой идиот. Ты не представляешь, как ошибаешься, прошу». Она подняла на меня умоляющий взгляд. «Я правда хочу помочь. Времени на споры у нас не оставалось. Ладно, но на рожон не лезь. Я не стану бежать и спасать тебя», — я слегка припугнул ее. «Обещаю», — кивнула девушка. Я зачитал присутствующим инструкцию по перемещению через тот свет, а затем открыл проход. Первым туда проскочил Зубастик, которому не терпелось принять сражение в своей новой форме. Только вот я никак не смог найти голос главы ячейки ордена. Видимо, он уже мертв. «Рита, вспомни, с кем из Красноярска ты общалась», — обратился я к девушке. «Помню 5 магов», — кивнула она. «Сосредоточься на голосе любого из них, дай знать, как услышишь». Рита стояла неподвижно 3 минуты, а затем кивнула. «Теперь иди на этот голос. Остановишься, когда он станет настолько громким, словно человек говорит рядом с тобой». Не зря я взял Риту. Она хорошо соображала и быстро повела нас в нужном направлении. Мы шли 40 минут. Потом Рита остановилась, и я открыл проход. «Боже, да там настоящая бойня!» Маргарита прикрыла рот рукой, когда увидела происходящее. Проход вел на стену, и прямо сейчас по ней ударила лапа настолько огромного монстра, что смогла смять магическую стену. «Выходим, быстро!» — велел я и первым вышел наружу. За мной вылетел Зубастик. Питомец взмыл в небо и прямо в полете начал свое обращение. «К лифту. Внизу найдете командующего. Выполнять все его указания», — приказал я. Маги ринулись в нужном направлении, а я остался возле громадной вмятины. Ведь громадный монстр снова занес лапищу. На этот раз, надо мной. В обычных условиях ему бы ничего не стоило превратить меня в лепешку. Ох, это будет сложно. Но я принимаю вызов. Глава 17. Я отскочил от лапы монстра, который он пытался меня прихлопнуть вместе со стеной. Плохо дело. Еще один удар, и стена не выдержит. Такую тварь даже текущая внутри стен магия не может не то что остановить, даже отпугнуть. Хотя с мелкими регатами это успешно работало. За исключением таких моментов, как сейчас, когда твари слетали с катушек и шли массово атаковать города. И даже боль, которую причиняла магия в стенах, их не останавливало. Над головой пронеслось синее пламя. Это Зубастик увеличивался в размерах. С каждым мигом он становился все больше и больше. Но даже в своей максимальной форме не мог сравниться с чудовищами, напавшими на Красноярск. Эти были в разы больше моего питомца. Но, пожалуй, это именно тот случай, когда размер твари не так играет роль, как умение пользоваться магией. «Зубастик, в атаку!» — прокричал я и сопроводил приказ образами. Мой летающий монстр сперва набрал высоту, а затем спикировал к громадной твари. Оказавшись возле нее, зубастик раскрыл пасть и выпустил залп магического пламени. Синий огонь стеной окутал громадную тушу, и тварь завопила так, что ее крики наверняка были слышны даже на другом конце города. Чтобы спастись, составной регат, как я прозвал его в своей голове, начал рассыпаться искрами. Но мне уже было известно, что именно из них скоро восстанут новые твари. Я выставил копье, и к земле со стены полился свет. Он обволакивал ее, точно густой туман. Такая вот версия всепоглощающего облака, для которой не нужно было плетение. Свет уничтожал синие искры, поглощал частички, из которых и состояли монстры, а затем потек дальше по земле, к надвигающимся на город тварям. Со стены было хорошо видно, что регатов здесь огромное количество. Я даже не возьмусь их считать, сотни стай, объединенных в одну армию, мутанты всех разновидностей. И сколько бы маги со стены не уничтожали их, с горизонта спускались новые. Тут уже не важно, насколько мы сильны, стену тупо снесут числом. Я достал телефон, пока длительное воздействие магии света снова не вырубило его, набрал Риту. «Алло», она ответила после двух долгих гудков. «Рита, ты нашла командующего?» — сразу спросил я. «А, да, вот сейчас рядом с ним и стою, передай трубку». На фоне послышались слова Риты. «С вами хочет поговорить князь Воронцов, он сейчас на стене». «Слушаю вас, Алексей Дмитриевич», — ответил грубый мужской голос. «А он, оказывается, имя мое знает, хотя, кажется, что меня уже знает в лицо каждый житель империи, особенно после выпуска новостей с моим интервью. Стены не выстоят, вам нужно обеспечить эвакуацию», — начал я. «Да, было нагло так заявляться и раздавать указания, но если сейчас не обеспечить отток населения через подземелья, то случится настоящая катастрофа». «С чего вы взяли, князь?» «Мы успешно убиваем регатов», — возразил главнокомандующий. «А с вашей поддержкой точно справимся. Как вас зовут?» «Плотников Валерий Давидович, полковник». «Так вот, Валерий Давидович, вы видели, что творится снаружи?» «Видел. И еще раз вам говорю, что мои маги успешно справляются». «Ага, видел он. Возможно, пару часов назад у города еще была надежда, но не сейчас. Поднимитесь сюда», — велел я. «Что?» «Говорю, поднимитесь. У меня нет времени вас уговаривать, а без его участия эвакуацию не организовать». «Хорошо, ждите меня у вышки. Поторопитесь. Тут стену атакуют, и мне совсем не до ожидания. Благо, что та самая вышка находилась недалеко от меня. И пока Валерий Давидович не поднялся, я продолжил атаковать монстров под стеной. Но стоило мне пустить лезвие света по одной линии, как сразу нарисовались другие твари. Зубастик, прикрывай этот участок», — велел я питомцу, и он занял мою позицию, а я поспешил к вышке. Я увидел Валерия Давидовича через небольшое окно в двери, и на стену он выходить не спешил. Я распахнул дверь и сказал: «Выходите, Алексей Дмитриевич, вы…» Он попытался возразить: «Выходите, я вас прикрою». Главнокомандующий вышел на стену и не смог скрыть удивление, когда увидел реальное количество приближающихся тварей. «Да им нет конца», — сказал он, прикрывая рот руками. «Я думал, их тысяча, может, две. Конечно, ведь камеры на стенах не могли снимать и монстров. Ведь изобретение Дмитрия Павловича для изучения монстров так и не внедрили повсеместно. Вот это я и пытался до вас донести. Нужно эвакуировать город, срочно. Потом завалить проходы. Эвакуацию магов я возьму на себя». «Но как?» — не понимал Валерий Дмитриевич. «Так же, как я перенесся сюда. И советую вам поторопиться, у нас есть часа три, не больше. И это при лучшем раскладе», — согласился полковник, смотря на горизонт. «Идите», — велел я, и копье в моих руках зажглось ярким светом. Меня он не обжигал, но Валерий Давидович прищурился. Полковник спешно направился к вышке. «А теперь мне остается надеяться, что эвакуационный проход завалит раньше, чем регаты снесут стену. Такого количества тварей не выдержит никакая защита. Пора принять самый тяжелый в жизни бой, потому что с таким количеством противников я еще ни разу не сражался, и не уверен, что их можно победить с помощью силы. Помимо нее, здесь нужна хитрость. Со стены крошить монстров не так эффективно. Хм, Зубастик, теперь прикрываешь только меня», — велел я питомцу и отправил соответствующий образ. Фух, ну была, не была. Я перевернул копье наконечником вниз и спрыгнул со стены. Из оружия выбился луч света, который уничтожил двух стоящих внизу монстров и позволил мне плавно приземлиться. Потом я крутанул копье вокруг себя, создавая мощнейшее лезвие из магии света. Оно выкосило 10 рядов тварей. Ух, а неплохое начало. Продолжим. Такими темпами я доберусь до второго составного монстра, который уже приближается к городу. Поехали. Родион Константинович, вы тоже это видите? Спросил Стефан Елисеевич. Оба мага находились на соседнем участке стены от князя и прекрасно видели, как Алексей спрыгнул вниз, прямо к армии монстров. Петр Александрович же отправился к следующему участку и сейчас помогал там. «Вижу», — ответил архимаг после очередного заклинания. «Это же сумасшествие! Надо вытаскивать князя!» Магистр сильно переживал. Тварей было слишком много даже для самого опытного мага. «У него, в отличие от нас, мана не закончится», — буркнул архимаг и отправил вниз одно из запрещенных заклинаний. Стена света выжгла разом целую сотню регатов, но этого было мало. Сразу набежали еще. «Да откуда их столько взялось?» – негодовал архимаг, выводя следующее плетение. «Вот увидите, Стефан Елисеевич, у нас мана закончится через час, а Алексей будет продолжать убивать, если его числом не задавит. Да вы посмотрите, как он действует». В перерывах между атаками Стефан Елисеевич урвал пару драгоценных секунд и обратил взор к князю. Его действия были слаженными, четко выверенными. Словно он уже сроднился с оружием светлого бога. «Это похоже на танец. Никогда не думал, что так назову бой», — произнес магистр и продолжил уничтожать монстров. «Согласен. Алексей убивает тварей до того, как они успевают приблизиться. А во, он на громадину в одиночку пошел. Стоп, что? Он убил его так быстро? Это вообще возможно?» Стефан Елисеевич пребывал в полном шоке от увиденного. «Как видите, и вообще, хватит глазеть, давайте своими монстрами займемся». Регаты не кончались, сколько бы я их ни убивал, сколько бы их ни сгорело в пламени зубастика, будто где-то за горизонтом находился портал, откуда и выходили бесчисленные стаи монстров. Даже с поддержкой магов, мне не удастся их всех уничтожить. Мы можем лишь выиграть время, чтобы обычные жители успели покинуть город. «Леша!» Внезапно со стены раздался знакомый голос. «Леша!» Маргарита кричала так громко, как только могла. Я отправил в приближающихся тварей лезвие света, выиграл себе пару секунд и обернулся к девушке. «Леша!» «Эвакуация завершена!» «Что? Так быстро?» «Или же я просто не замечал времени?» «Точно!» Тело хоть и было укреплено магией, но уже устало. Стоило на миг остановиться, чтобы это осознать. «Собирайте магов возле этой стены, я скоро поднимусь в город». Пункт КПП был перекрыт мощными выдвижными ставнями, которые становились продолжением стены. Так делали во всех городах во время массовых атак монстров. Поэтому мой единственный способ подняться сейчас летал прямо надо мной. «Мне надо полчаса». «Последнее», что крикнула Рита. «Конечно, даже если ехать на машине с другого конца города, то на общий сбор магов уйдет не меньше получаса. И это, если реально каждый будет спешить, а они будут, если хотят жить». Я продолжил атаковать тварей, и добрался до третьего составного монстра. В него отправил несколько лезвий света разом, а потом добил всепоглощающим облаком. Меня окружали раз за разом, брали в кольцо, но всегда мне удавалось отбиться. Я потерял счет времени в бою, был так поглощен сражением, что забыл даже про свою усталость. «Леша, мы готовы», — прокричала Рита. «Восточную стену уже пробили». Она была напугана. Оно и понятно. Теперь до того, как регаты захватят город, остались считанные минуты. «Иду», — крикнул я в ответ и подозвал зубастика. Питомец подхватил меня своей огромной лапой, вытянул с поля боя до того, как это место окружили новые твари, а отпустил он меня уже за стеной. Зубастик опустился максимально низко, насколько позволяли его размеры. До земли было 2 метра, но магия копья вновь смягчила падение. «Сколько здесь человек?» – спешно спросил я у Риты, смотря на толпу собравшихся магов, видящие и некроманты. «Остальные ушли с гражданскими. 500. «Все наши живы», – сразу ответила девушка. Она была бледна, точно смерть. Походу уже 100 раз пожалела, что вызвалась на это задание. «Зато впредь будет знать». «Хорошо», – кивнул я, а затем громко обратился к собравшимся. Времени на подробную инструкцию уже не было. «Идите за мной. Главное, не выходить за освещенную зону». Я обернулся и резким движением разрезал пространство. Но перед тем, как зайти на тот свет, отдал зубастику указание лететь к Новосибирску. 500 человек зашли следом за мной, и проход закрылся. Как раз вовремя. Вдалеке уже виднелись толпы приближающихся монстров. Я сосредоточился на голосе Саши, который остался в Новосибирске, и пошел за его словами. «В Красноярске какая-то жесть происходит», — говорил он брату. «Пары дней не пройдет, как и до нас доберется». В последнем сообщении говорилось, что монстры собирались взять город числом, — ответил Олег. «Мы не выстоим, если Красноярск с мощной поддержкой не выдерживает, то что о нас говорить, и что тогда делать?» — насторожился Саша. «В идеале, эвакуироваться в европейскую часть империи». «Ты что, дурак, как мы эвакуируем целый город? Поезда постоянно ходят, но беженцев больше, чем они могут увезти. Тут ты прав, надо подумать. В ближайших городах нашлись свои некроманты, поэтому братья и не стали разделяться. Больше не было смысла в этом предложении». Голос стал громким, и я вновь открыл проход, чтобы видящие маги вышли вслед за мной на улице Новосибирска. Очень быстро дошли. «Мне кажется, прошло не больше 10 минут», — поделилась Рита. «Мои маги не спешили расходиться, в отличие от остальных». «Так и есть», — кивнул я. Подождал, пока с того света выйдет последний маг, и уже собирался закрывать проход, как услышал крик откуда-то из темноты. «Помогите, я не могу найти выход». «Черт, выходит, один из магов отстал». «Я сейчас», — сказал я Рите и зашел обратно в мир мертвых. Усилил исходящий от копья свет, но никого не увидел. А учитывая, что пространство и время в этом месте могут быть непредсказуемы, отставший мог находиться где угодно. «Иди на мой голос», — прокричал я в пустоту, но ответа не было, а потом через минуту зов повторился. «Помогите, проклятие, еще идти его искать, просил же всех держаться источника света». Я шел на голос, просящий о помощи, но он становился все тусклее и тусклее. «Спасите», — последний раз он раздался шепотом, словно потерявшийся находился очень далеко. Внезапно вдалеке я увидел призрака, голубое свечение, что свойственно всем привидениям. Нет, он не мог умереть. Мне не хотелось признавать, что при простом переходе я потерял человека, пусть и не обязан был за ними следить. «Помогите, умоляю», — снова раздалось в стороне. Я мигом среагировал и побежал на голос, не останавливался минут 10, пока не добрался до отставшего. «Князь, это вы?» — нервно кричал мужчина, завидев меня, будто не верил, что его нашли. «Да, это я. Успокойся, в этом месте паника может тебя погубить. Боги, вы тут, вытащите меня», — взмолился пожилой мужчина. Я всего на миг вышел из света и уже не смог его найти. Он выглядел очень напуганным и дрожал от холода, потому что без моей магии теплу здесь было взяться неоткуда. «Идем, больше тебе ничто не угрожает, но не отставай, все понял?» — спросил я, смотря в его глаза. Зрачки бегали туда-сюда. Мне это не понравилось, но я списал это на страх. Как-никак мужчина находился на волосок от смерти. «Да, да, иду», — лепетал мужчина. Всю дорогу обратно он молчал, но хотя бы больше не отставал. На этот раз я шел на голос Риты, чтобы выйти в том же месте, и не прогадал. Когда закрыл проход в мир мертвых, объяснил мужчине, как пройти к распределительному центру, а учитывая, что сейчас туда шли все маги, ошибиться было сложно. «Леш», — Рита обратилась ко мне, когда спасенный оказался достаточно далеко. «Что? Я помню этого мужчину. Он не был седой, когда мы заходили в разлом», — осторожно сказала она. «Тот свет непредсказуем. Мужику вообще повезло, что я нашел его до того, как это сделала тьма». «Что ты имеешь в виду?» «Мгновенную смерть, как минимум от переохлаждения. Тот свет хранит множество тайн, и если честно, я не горю желанием со всеми ними знакомиться. Понимаю, этот переход – вынужденная мера, когда мы отправимся обратно, а тебе уже не терпится». «Угу, я поняла, что организационные моменты мне нравятся гораздо больше, чем такие битвы, и следовало так рисковать, чтобы это понять. Пожалуй, да, иначе я бы не успокоилась». «И то верно, Рита была из тех, кто не отступает. Но меня сейчас больше интересовал вопрос безопасности Новосибирска. Он не переживет такую же атаку, что была в Красноярске. Интуиция подсказывала, что вместе с копьем первого мага я способен на большее, чем показал недавно у стен города. Хм, вот и пришла мне в голову очередная сумасшедшая идея. С тех пор, как я попал в мир с магией, к холодному расчету добавилось только безумие. И здесь это работало иной раз лучше, чем четко выверенные планы». «Леша, что ты задумал? Уж больно странная у тебя улыбка», — подметила Рита. «Дождусь зубастика и вернусь в Красноярск», — прямо ответил я. «Есть способы попроще для суицида», — сказала она и отвернулась. Сразу поняла, что сморозила глупость. «Хах, не дождешься, я не собираюсь умирать». Фух, она вздохнула с облегчением. «Мне не стоит спрашивать, все давно привыкли, что я не люблю говорить о своих планах, пока не уверен на все 100%. Ага, пойдем, найдем, где здесь можно пообедать», — предложил я, и Рита кивнула. Местные рестораны и кафе были переоборудованы в столовые для беженцев. Провизии поступало мало, поэтому и обед мы нашли скудный. Однако повариха на раздаче, заметив меня, кроме супа с двумя кусками хлеба, принесла и горячее. «Не стоило вам меня выделять», — улыбнулся я и поставил тарелку с пюрешкой и жареными куриными ножками на поднос Риты. «Ой, спасибо», — удивилась моя спутница. «Как же не выделять, князь? Вы же город наш спасли», — воскликнула повариха. «Другие люди голодные, лучше подумайте о них, а такие, как я, всегда найдут пропитание», — объяснил я. Повариха кивнула и задумалась. Видимо, что-то поняла. После легкого обеда меня пропустили за КПП, и лишь потом начали закрывать проход огромными выдвижными ставнями. Я чувствовал, что мой первородный регат где-то рядом, и он без дела не сидит, а охотится на своих же сородичей. Зубастик ждал меня возле стены. Он уменьшился в размере до варианта последнего обращения. Это было оптимально, чтобы он смог носить на себе всадника. В городе я взял огнеупорную веревку, чтобы держаться за нее во время полета. С копьем все оказалось сложнее, но мне удалось прикрепить его к огнеупорному рюкзаку, который я оставил при прошлом посещении Новосибирска. Потом выпил магического раствора, чтобы стать невидимым для монстров. Удивительно, но из-за нашей связи, на зубастика этот прием не действовал, и вскоре мы взлетели. Питомец не гнал, наслаждаясь весенними видами, и попутно подмечал животных, на которых хотел бы поохотиться. Я же не позволял ему отходить от курса. Мы приземлились на поляне в лесу неподалеку от Новосибирска. Вокруг бродило мало регатов, и они меня не замечали. И хорошо, вот сейчас и узнаем, на что способен мир мертвых. Я создал огромный проход, который занял почти всю поляну, но просто так монстры не обращали на него внимания. Тогда я достал из рюкзака небольшую склянку, которую мне любезно предоставил Дмитрий Павлович. Вообще, в рюкзаке лежало много штук на всякий, и сейчас настал как раз такой случай. Я разлил приманку возле разлома, выбросил склянку, а потом спешно забрался на зубастика. Регат воспарил ввысь, и нам осталось лишь наблюдать. От авторов, дорогие читатели, одному из авторов предстоит долгая поездка. Возможны проблемы с интернетом, поэтому график выхода глав поменяется. Проды будут выходить через день, соответственно, следующие будут 3, 5, 7 числа и т.д. Спасибо, что остаетесь с нами. Если будет возможность, будем выкладывать дополнительные главы. Глава 18. Зубастик не стал высоко подниматься, и мы кружили над верхушками деревьев, раз за разом огибая поляну, а вид был отменный. Регаты стекались к приманке, как бешеные муравьи на сахар. Монстры всех видов и мутаций, кроме составных, которых здесь не оказалось. Но не удивлюсь, если они по пути на мелких тварей распались. Ну и царей регатов не наблюдалось, которых уже немного в империи осталось. Приманка находилась прямо у широкого прохода на тот свет, и поскольку регаты приходили на место, не могли найти добычу, то сразу бросались туда, словно у них отключился инстинкт самосохранения. А мне нравится такой подход. Теперь главное, чтобы монстры затерялись на том свете и не вышли обратно к поляне. Летающие регаты сразу пикировали в мою червоточину. Земляные выбирались из укрытия и ползли к своей цели, а обычные просто забегали. Зубастику тоже хотелось, и мне приходилось прикладывать всю силу воли, чтобы питомец не реагировал на приманку. Подо мной проносились не сотни, а тысячи монстров. Они повалили весь лес на пути к порталу на тот свет, и казалось, что нет им числа. Минут за 10 я увидел достаточно. Внизу творилась настоящая вакханалия. Монстры были готовы удавить друг друга за право раньше добраться до приманки. Я направил зубастика в сторону, туда, откуда и двигались твари. Они прошли через Красноярск, и от города остались только руины. Печальное зрелище. Но главное, что мы вовремя эвакуировали людей. Здесь поток монстров был редким. Это уже радует. А то я начал подозревать, что вдалеке и вправду есть портал, откуда и выходят эти бесчисленные стаи. Но никакой аномалии не наблюдалось. Я пролетел примерно 50 километров и не обнаружил ничего, кроме пострадавшего леса. Масштабы разрушений были огромные. Даже маги природы будут восстанавливать это не один год. Увидев все, что хотел, я развернул зубастика обратно к порталу. На удивление в него забирались последние твари, и никто не выходил. Сработало. Я широко улыбнулся. Однако теперь неизвестно, как скоро монстров поглотит тьма, и сможет ли она вообще уничтожить всю эту ораву. Поэтому в ближайшее время переходы через мир мертвых будут крайне небезопасными. Но черт возьми, оно того стоит, даже не верится. Я нашел способ массового уничтожения регатов. Дождавшись, пока последняя из тварей скроется во тьме, зубастик опустился на поляну. Я достал из пузырька склянку с нейтрализатором и обработал место с приманкой, а затем закрыл проход. Обычно разлом закрывался сам, но в этот раз я велел копию поддерживать его открытым. А поскольку в наконечнике было заточено аж две частички душ, оружие прекрасно понимало мои команды. Закончив здесь, я направился обратно в Новосибирск. Мы летели не спеша, и я попутно наблюдал за происходящим внизу. Дал зубастику команду сообщить, если почувствует внизу монстров. Но мы так ни на одного не наткнулись. Когда регат перемахнул через стену Новосибирска, уже стемнело. Но некроманты и мой отряд видящих магов ждали меня возле закрытого КПП. Рита выглядела уставшей, как и все остальные, кроме некромантов. Они и в обычное время были бледные. «Наконец, ты вернулся», — слегка улыбнулась Маргарита. «Да, и у меня для вас хорошие новости. Зовите дежурных видящих», — велел я, смотря на некромантов. Саша заглянул в диспетчерскую, и оттуда вышли знакомые видящие. Те, кто занимался обороной Новосибирской, командир из Красноярска, с которым мы уже были знакомы. «Господа, вы не представляете, насколько хорошие у меня для вас новости». Я не скрывал улыбки, был искренне рад этой большой победе. «Вы спасли Красноярск», — нахмурился Валерий Давидович, словно меньший подвиг его бы не обрадовал. «Нет, от города остались одни развалины». «Тогда почему вы улыбаетесь?» К беседе подключился неугомонный Родион Константинович. «Потому что мне удалось уничтожить всех регатов». Кто-то от шока выпучил глаза, а кто-то скептически прищурился. «Понимаю, мое заявление звучало слишком громко, но все же, вы прикалываетесь?» — спросил меня Олег. «Плохая шутка», — хмыкнул полковник. «Нет, я не шучу», — я продолжал улыбаться. Вкратце рассказал всем присутствующим о своем удачном эксперименте. «Вы точно не шутите?» — не поверил Петр Александрович. «Нет, я загнал всех в червоточину. Теперь Новосибирску ничего не угрожает. По крайней мере, в ближайшее время, пока пожиратель душ не соберет новую армию». После недолгих объяснений, маги Красноярска с самого утра решили отправиться на разведку, и полковник отправился собирать желающих. «Раз угрозы больше нет, то мы можем возвращаться?» — умоляющим тоном спросила Рита. «Да, я на регате, а вы — на поезде», — ответил я. «Уже рассказал, что теперь перемещения через тот свет стали небезопасными. Сперва мне нужно узнать, что стало с тварями, но лучше это сделать через какое-то время. Дам самой смерти время, чтобы она забрала всех в свое нутро. Ненавижу поезда». Родион Константинович начал старую песню. «Алексей, давайте я с вами полечу». «Нет, с вами зубастик не может использовать пламя для обогрева. Уж извините, но я не настолько горю желанием вас подвести, чтобы коченеть всю дорогу. Вот так всегда. Стараешься, учишь, а ему потом подвести на регате старого мага жалко», — запричитал архимаг. «Но на меня его манипуляции не действовали». «Родион Константинович, имейте совесть», — поддержал меня Стефан Елисеевич. «Захватим в поезд настольные игры. Будет не скучно. Это бездарно прожитое время. Тогда можете научиться летать», — усмехнулся я. «Это к магам воздуха, а не ко мне», — буркнул архимаг. «А вы с помощью света научитесь. Вот сенсация будет. Ну, Алексей, я вам на следующей тренировке покажу сенсацию. Буду ждать», — улыбнулся я. На этом архимаг успокоился и больше настаивать не стал. Я же объяснил магам, где можно переночевать, и велел братьям-некромантам позаботиться о моих людях до прибытия следующего поезда. В идеале завтра днем они отправятся домой. Мой регат еще не устал, конечно, учитывая, какую прорву энергии он поглотил из копья. Поэтому мы полетели в ночь. Путешествие прошло спокойно, и уже к рассвету зубастик приземлился на заднем дворе моего особняка в Смоленске. Ранним утром здесь никого не было, кроме охраны. Питомец широко зевнул, уменьшился и направился в свою любимую морозильную камеру. «Отдыхай, дружище, ты заслужил», — сказал я ему вслед, а потом и сам отправился отдыхать. После душа залез в мягкую кровать и прижался к Диане. Не просыпаясь, она обняла меня и положила голову мне на плечо. Какая же она была теплая. Вот так, первый раз за сутки, я испытал умиротворение и уснул. Проснулся к обеду. Там и рассказал домашним о произошедшем в Красноярске. Ну и ну. Получается, что ты и у нашего города сможешь так сделать. Восторженно спросила Лисси. Смогу, если понадобится. Пока явной угрозы нет. Монстры к стенам не приближаются. Ответил я и сделал глоток сладкого чая. Лех, ну ради профилактики. Я очень хочу на это посмотреть. Вдохновился Макар. Не сегодня, отрезал я. Понимал, что придуманный мной способ избавления от регатов, отнюдь не панацея. Он работает ровно настолько, насколько действует приманка. Точных данных не было ни у меня, ни у Дмитрия Павловича, которому я уже успел позвонить и рассказать о случившемся. Поэтому мы лишь примерно понимали, что приманка собирает всех монстров в округе. Но до соседних городов явно этот запах не дотягивается. Да и, прежде чем провернуть такое у Смоленска, надо отправить своего первородного регата подальше от города. Сомневаюсь, что мне разом удастся удерживать волю двоих монстров. Да и, мальки, вспомнил я. Что мальки? Переспросила Света. Она с любопытством слушала. Видимо, у сестры начался токсикоз, и она была вся бледная. Не ела ничего, кроме куриного бульона. Мальки тоже отреагируют на приманку, а у нас в подземельях их больше сотни. Они пойдут на все, чтобы выбраться к приманке, а такую ораву ученые не остановят. Значит, мы их потеряем, объяснил я. Блин, точно, там же и мой малек, вспомнил Макар, и мой лучик. Он, кстати, вчера через первое превращение прошел, похвасталась Диана. Это здорово, кивнул я супруге, а затем обратился к воскресшему другу. Надеюсь, ты привязал к себе того же регата, что и в прошлый раз. Ага, он полностью белый, и не синеет. Представляешь, какая аномалия, воскликнул Макар. Это не мешает регату вырасти в настоящее оружие. Да это я понимаю. Мы с Дианой вон вчера на тренировку мальков ходили. Завтра тоже пойдем. Дмитрий Павлович велел приходить через день. Вдруг дверь в обеденный зал открылась, и к нам присоединилась бабушка Макара, вечно хмурая и вся в черном. Ба, привет, ты чего так долго? Радостно спросил у нее Макар. С самого утра в больнице дежурила, ответила пожилая женщина, и слуги принесли ей завтрак. Запах омлета с жареным беконом заполнил комнату, так что я снова проголодался и попросил добавки. «Сожалею, князь, но это была последняя порция», — ответила служанка, стыдливо склонив голову. «Ничего, это же не вы виноваты в проблемах с поставками продовольствия. Я могу принести вам пироги и круассаны», — предложила девушка. «Будет здорово», — улыбнулся я. Щеки девушки слегка покраснели. Она кивнула и отправилась за выпечкой. В городе уже началась нехватка продовольствия, обратился я к собравшимся. Понятно, что в моем особняке всегда будет еда, может, не самая разнообразная, но будет. Мне же было интересно, что творится снаружи. Лазаревы последнее время задерживают поставки, особенно рыбной продукции и муки. Но все привозят, ответила мать. Они изо всех сил обороняют свои угодья, так что их можно понять, задумался я. Кого бы еще им на усиление отправить? Беженцев, подала голос Маша. Нужны именно маги. Так, там кого только нет. В оборону города идут только видящие маги и некроманты. Для остальных работы не хватает, пояснила мать. Подготовишь распоряжение для распределительных центров? Попросил я ее. Конечно. И если тебе интересно, большинство наших компаний работают, как и прежде. Мы потеряли только офисы в Москве и Санкт-Петербурге, а сами заводы и прочее располагалось в окраинах. Интересно, можешь отправлять мне раз в неделю сводку о состоянии дел? Этого будет достаточно. А вот это я перепоручу твоей секретарше, хитро улыбнулась мать. Или так, пожал я плечами. В целом, мне было все равно, кто будет присылать мне отчеты о состоянии дел рода. Пока мы еще можем держать на плаву, в отличие от многих других знатных родов. Когда человечество победит в войне против монстров и их условно бессмертного хозяина, будет много перемен, к лучшему. Но об этом думать рано. Я тут заново начал плетение осваивать. Капец, это геморрой, поделился Макар. Алисси рассмеялась от такой формулировки. Ну а что ты хотел? Считай, что это реинкарнация, когда тебе надо начинать все сначала. Интересно же, ответил я. Хотя никто из присутствующих не мог себе представить, насколько хорошо я понимаю Макара. Только мне осваиваться было еще сложней, я тогда понятия не имел, что такое магия. Зато сейчас уже смутно представляю жизнь без магического источника. Это круче любой винтовки, что я держал в руках. А возможность развития дает шанс не просто стать сильным, а сильнейшим. А как известно во всех мирах, власть принадлежит сильным. «Ничего не интересно», — фыркнул Макар. «Я и так все знаю. Мне навыков не хватает. Вот и отрабатывай. Какой ты скучный. Если бы мне давали по рублю каждый раз, когда ты это говоришь, то я был бы в два раза богаче», — усмехнулся я. «Ну не в два, а в три», — рассмеялась Лисси. «Сегодня у нее было хорошее настроение. Давно я ее такой не видел. Лисси, случилось что-то хорошее?» — с улыбкой спросил я. «Ага, я недавно научилась видеть глазами своей летучей мыши», — призналась девушка. «О, расскажи нам, что ты видела?» — воодушевилась Маша. «Точнее, за кем подглядывала?» — подал голос Евгений. «Неужели, за тобой?» — спросил я у брата. «Нет, но догадываюсь, за кем». Все перевели взгляд на Лисси. Она слегка смутилась, но ответила. «Да что вы сразу подглядывала?» — возмутилась Лисси. «И вообще, это не я, а Кля. Рассказывай уже», — в нетерпении протянул Макар. «Ладно, вы знали, что у наших соседей живет пес Алабай? Огромный такой», — спросила Лисси и развела руки в стороны. «Не знали. И что, этот пес научился летать и теперь гуляет в нашем дворе?» — предположила Маша. «Не угадала. Короче, после тренировок магии зубастика одну из дырок в заборе до сих пор не заделали, и Марс повадился ходить к соседям. Что, до Светы дошел смысл высказывания? Да не переживай ты, они там вместе трех котов гоняют». Каждый вечер, рассмеялась Лисси, а Света с облегчением вздохнула. «Понимаю ее, еще гибридных щенков нам не хватало для полного счастья. Коты что, настолько тупые, что не могут свалить или спрятаться от них?» «Не понял Макар. В том-то и суть», — воскликнула Лисси. «Коты выходят сразу, как видят собаку и волка. Им самим это нравится. Поняли, походу, что звери им вреда не причинят, и теперь играют в догонялки». «И правда», — забавно улыбнулся я, — «ненавижу поезда». С этими словами Архимаг занял свое место в купе, и поезд тронулся. «Да вы надоели уже», — осадил его магистр. «Поспите в дороге, и ничего страшного с вами не случится. А я, пожалуй, пойду проверю, как там наш отряд разместился», — сообщил Петр Александрович и вышел из купе. Но до него донеслись разговоры магистра и архимага. «Ага, магов проведать пошел. Да на Маргариту он запал», — ехидно сказал Родион Константинович. «Успокойтесь. У Петра Александровича уже есть невеста. Это не помешает». Дальше мастер слушать сплетни стариков не стал, а постучался в соседнее купе. Дверца открылась, и он спросил у Риты. «Все разместились?» «Ага», — кивнула девушка. «Я проверила, никого не забыли. Да и поезд забит беженцами из Красноярска. А ты чего такая задумчивая?» Девушка выглядела рассеянной, это и смутило мастера. «Меня смущает один из пассажиров». «Чем же?» — насторожился Петр Александрович. «Идемте, покажу». Девушка встала со своего места. Маргарита провела мастера в тамбур. Там, между вагонами, стоял человек. На лицо он выглядел лет на 35, но волосы и брови уже были седые. «Вот», — сказала Рита и помахала у лица мужчины рукой. Его глаза были открыты, но закатились наверх. «Странно, надо бы целителя позвать», — предложил мастер. «Уже искала через проводников. Ни одного в поезде нет, и места для него тоже нет. Видимо, безбилетник. А билеты сейчас особо и не проверяют. Когда мы в прошлый раз уезжали, тоже все тамбуры и коридоры были забиты. Людям некуда деваться. Тогда надо будет его к станционному целителю». На том и договорились. Однако в конце пути ни Маргарита, ни Петр Александрович не нашли мужчины в тамбуре. Они обыскали весь поезд, но он словно сквозь землю провалился. «Это тело скоро сдохнет», — тихо сказал пожиратель души, погрузился в транс, чтобы продлить свое существование. Он очнулся, только когда поезд подъезжал к Смоленску, куда и следовал Огросс вместе с сотнями беженцев. «О, а кое-какие таланты здесь можно использовать», — сказал он, становясь невидимым. «Так, никто из пассажиров его не найдет, и так будет проще добраться до дома князя Воронцова». После мысли о сладкой мести лицо пожирателя душ растянулось в злобной улыбке, хотя этого никто не мог увидеть, даже он сам. «Ух, держись, Воронцов», — процедил он, ступая на перрон. Стоящие на перроне люди обернулись, но подумали, что им послышалось, и не стали обращать внимания. Глава 19. «Если вы сейчас опять заладите про поезда, то я за себя не ручаюсь», — шутливо сказал я Родиону Константиновичу, когда встретил его на перроне. Потому что каждый раз, сходя с поезда, Архимаг начинал одну и ту же песню. «Нет, в этот раз мне понравилось», — хитро улыбнулся Архимаг. «Что?» Мастер и магистр изобразили крайнее удивление. «Что произошло в пути? На поезд напали или же выпивку давали бесплатно?» — спросил я. «Ни то, ни другое», — ухмыльнулся Архимаг. «Просто я наконец-то выспался». Я улыбнулся. Еще раз убедился, что Архимаг — крайне непредсказуемый человек, и это заставляло меня быть с ним осторожным. Мало ли что ему в голову взбредет. Этот религиозный фанатик может и душу Градимира Великого из-под земли достать, если узнает, что именно ее я засыпал в подземелье. Но это все не делает Родиона Константиновича плохим человеком. Следом из поезда вышла Рита, а за ней – отряд моих магов из Ордена. Их уже ждали машины на парковке. Учителя вышли вперед, а я немного отстал, чтобы поговорить с Ритой. Как прошла поездка? Все спокойно, поинтересовался я. Да, маги в основном спали или играли в настольные игры, которые прихватил с собой Стефан Елисеевич. Но, она осеклась, размышляя, стоит ли мне говорить. Ох, не люблю я такое. Всегда оказывается, что за этим самым но скрывается самое интересное. Говори, настоял я. Ага, кивнула Рита. Короче, в поезде был странный человек, тот отставший, которого ты вытащил с того света. Давай подробнее. Рита в красках описала, что мужчина находился в тамбуре в странном состоянии, похожем на транс. Ему хотели помочь, но он исчез прямо перед остановкой. Хм, странно, задумался и осмотрелся. Перрон остался позади, но того мужчины там видно не было. Может, он в соседнем городе вышел, пожала плечами Маргарита. Может, ответил я, доставая телефон. Понятия не имел, что могло случиться с мужчиной на том свете, но следовало подстраховаться. Я набрал Серегу, потому что он был лучшим в поиске людей. Неужели это Леха, наконец, снизошел до простых смертных? Сразу спросил у меня друг. В смысле, я не понял наезда. В прямом. Не пишешь, не звонишь, в общий чат не заходишь, обиженно перечислил Серега. В самом деле, давно я не уделял внимания друзьям. Теперь уже они учились отдельно, а у меня было слишком много дел, которым не было ни конца, ни края. Виноват, признаю, честно ответил я. Давай исправлять положение. Как раз завтра суббота. О, и что ты предлагаешь? Приходите ко мне всем составом, с ночевкой. А звучит интересно. Заметано, и чур я выбираю фильм. Хах, хорошо. А ты это, не за этим же звонил? Какой ты догадливый. Ага, ну так выкладывай. Интересно же. Короче, надо найти одного человека по пути следования поезда, который только что прибыл в Смоленск из Новосибирска. Да проще простого. Кидай фотку. А вот фотки у меня как раз нет. Не, ну составлять фоторобот я не хочу. Точнее, не умеешь, подловил я друга. Да это та еще мутатень, не хочу с ней возиться. Тогда бы давно оптимизировал. Мы уже подошли к машине, но я не спешил садиться внутрь. Рита отправилась к другому автомобилю, кивнув мне на прощание. Жестом я показал, что разберусь с этим странным человеком. «Оптимизировать, говоришь?» — повторил Серега. «Это хорошая идея». «Ага, а если ты и вовсе сделаешь удобным все, что тебе не нравится, тогда у тебя не останется слабых мест».